Почему именно он, а не я сам? Как там любил говорить Нед Старк, тот, кто выносит приговор, сам и заносит меч. Довольно-таки интересное выражение, смысл которого сводится к тому, что нужно брать на себя ответственность за все совершенные тобою поступки. Так сказать, чтоб власть медом не казалась. Однако, я, к счастью или нет, не был представителем волчьего дома и не собираюсь следовать этому с одной стороны хоть и правильному, но с другой и дурацкому принципу, что в реальности скорее всего не будет иметь права на жизнь. Да, и честно признаюсь, я все еще слишком мягок для такого. Если бы казнь проходила по всем правилам, секир, башка или веревка, я бы и сам ее исполнил, но, боюсь, что наказание для Мариса будет несколько иным, и мне совершить такое пока не по силами, да и вряд ли когда-нибудь будет. Прожив 16 лет в мире льда и пламени, я усвоил главное правило этого мира, закон страха и силы. Такой уж народ здешние люди, что с раннего детства росли в этом жестоком, не знающем милосердия мире. Они как звери чувствуют страх и уважение перед сильными, только лишь он будет держать из в узде. По крайней мере пока что, до того самого момента, когда они смогут измениться и очеловечиться, что ли. Ну, а пока без страха и жестокости некуда. Поэтому-то я и решил сделать из предстоящей казни нечто необычное, так чтобы каждый из здесь присутствующих на долгие годы запомнил то, что случается с моими врагами. Сейчас многие из тех, кто находится на площади, мне улыбаются, говорят мне хвалебные речи, но при желании обязательно воткнут нож в спину. Еще есть те, кто помнит былые ужасы, учиненные Старками, и сговор с ними, они мне никогда не простят. Так что мне нужен был символ, нечто, чего все будут бояться, то, что сможет вразумить самые горячие головы, и я его нашел. Кровавый ворон – одна из самых ужасающих казней, что придумало человечество в моем прошлом мире. И именно ее Марису придется испытать через пару минут на своей шкуре за все свои прегрешения. Кому-то это, возможно, может показаться слишком жестоким, но не мне. Этот человек убил моих родителей, разрушил семью, и он должен сполна ответить за все совершенное. Гнев и ненависть застилают мне глаза, но и пусть, я не какой-нибудь там книжный герой, что боится испачкаться. Это реальная жизнь, а не выдумка, и я воздам ему по заслугам. А-а-а-а! Над площадью пронесся первый крик. Фалос приступил сноровисто, с явным удовольствием, к своему кровавому делу. Я даже не знаю, смог бы я когда-нибудь так поступать, хотя, если честно, и не хочется. Это не мое, пытать и издеваться над людьми, особенно лицом к лицу. Отдать приказ гораздо проще, чем самому пачкать руки. Вот такой я чистюля. Тем не менее, стоит отметить, что в этом конкретном случае я ему ничего не приказывал. Он сам вызвался, а я ему лишь позволил совершить все то, что было мною задумано. Над площадью разнесся еще один хруст ломаемых костей, треск ребер, перемежаемый уже с невнятными криками прикованного к столбу человека. По мере того, как действо продолжалось, разносимые Марисом звуки становились все громче и громче, ну или точнее, так просто казалось. Ведь с каждой секундой, мгновением на самой площади становилось все тише, люди неверием и даже шоком, что у некоторых заметно был сдобрен страхом и неверием, наблюдали, затаив дыхание, над всем здесь происходящим здесь действом, зрелище которого заставляло ужаснуться даже самых стойких. Вот, к примеру, стоящий рядом со мною ранее улыбчивый Маран по мере работы фалоса становился все бледнее и бледнее, пока в один неожиданный миг не сложился чуть ли пополам, выбрасывая на площадь содержимое своего желудка. И он такой был не один, даже для непоколебимых жителей острова данное зрелище оказалось слишком. Да, я и сам человек, что это все придумал, был в неком а, стараясь как можно меньше зацикливаться на деталях, смотря не на прикованного к столбу старика, как бы сквозь. Я бы и вообще, если честно, отвернулся, но Марку требовалось держать. Так что со стороны я казался невозмутим и полностью спокоен, пока где-то глубоко внутри меня не происходила борьба между совестью и радостными чувствами мести, в которой с моей собственной поддержки все же победила вторая. И я также с безмятежным с виду лицом продолжил наблюдать за работой палача. Но все имеет свойство заканчиваться, подошли к своему логическому завершению и махинации фалоса, и он весь в крови с кровожадной улыбкой на руках отошел немного в сторону, любуясь детищем рук своих. Картина, открывшаяся перед нашими глазами, была одновременно, как завораживающе, так и ужасно, и могу со всей уверенностью сказать, не оставила никого из присутствующих равнодушным. Проняло абсолютно всех, а тот кусок мяса, во что превратился Марис, и впрямь напоминало чем-то расправляющую крылья птицу. Самое же ужасное, на мой взгляд, во всем этом было, то, что пленник до сих еще был жив и даже скорее всего чувствовал и ощущал с ним все происходящее. Люди были в смятении, молчали и как завороженные в полной тишине смотрели в сторону едва живого, уже можно сказать, трупа, и правда. Так продолжалось минуту-две, пока он, не издав последний вздох, не затих окончательно, и в тот момент я улыбнулся. Мои уста расплылись в дьявольской улыбке, вызвав страх и оторопь у всех присутствующих. Впрочем, я все это даже не заметил, ведь все мое внимание было сосредоточено на дереве и тем мощным потоком магии, что растекся от него во все стороны, часть из которой попала и в меня, наполняя бодростью, силой и даже неким чувством эйфории. Это было так прекрасно, я на секунду ощутил невероятное чувство силы и всемогущества, и у меня даже невольно проскочила мысль, что я бы хотел повторить это еще. 3 дня спустя, из бухты, что была обнесена со всех сторон высокими стенами, защищающими их от любого шторма, мерно друг за другом шли корабли. 1, 2, 3, 4. Их паруса, раздуваемые сильными порывами ветра, уверенно двигали их вперед. На палубах то там, то здесь носились и копошились люди, стараясь все успеть, и лишь один черноволосый зеленоглазый человек, облокотившись об борт кормы, немного грустно и с сожалением стоял и смотрел в сторону с каждым мгновением все дальше и сильнее удаляющегося берега. Кровавый орел, швед, Блот-Эрен, легендарная казнь времен викингов. Приговоренному перебивали топором ребра на боках, затем прорезали кожу и мышцы напротив каждого ребра и вытаскивали ребра наружу. Затем через более широкие разрезы в верхней части спины доставали легкие и располагали их под ребрами. Таким образом, дыхание умирающего человека, поднимающее и опускающее ребра, изображало давшие названию казни крылья птицы. Причиной смерти от этой казни был травматический шок либо пневмоторакс. Карта острова с границами владений. Карта острова на момент 19 главы. Карта острова до момента попадания ГГ. Глава 20. Сколько за сутки может разменять парусный корабль? Довольно-таки интересный и сложный вопрос, что зависит от множества факторов, но при этом не менее важный в условиях долгого и продолжительного путешествия. Вот, к примеру, чуть меньше 3,5 лет назад, когда мы шли от Скагаса до Белой Гавани, весь путь у нас занял в районе 4 недель, что, скажем, сильно удручало. Ведь за месяц пути прошли мы всего 2000-2500 километров, что при средней часовой скорости судна в 5-7 узлов, 9-12 км, или около 200-250 километров в день, не просто излишне, а чертовски много. То есть при доле удачи и попутном ветре мы могли бы тот же самый путь одолеть в 2, а то и в 3 раза быстрее. Но откуда же тогда взялась такая разница? Честно сказать, мне и саму интересно. Впрочем, сам ответ на этот вопрос лежал на поверхности: наша общая неопытность на пару с отсутствием информации, а в частности хоть какой-нибудь нормальной карты побережья, даже и если та была бы без обозначения опасных подводных скал и мелей. То есть из-за обоих этих факторов нам приходилось двигаться лишь днем и только вдоль близ берега, чтоб не сбиться ненароком с курса. Отсюда и лишние 3-4 сотни миль пути, и как минимум на треть меньше проплываемого за день времени расстояния, что корабль должен был пройти за ночь. Вот, собственно говоря, и ответ на ранее озвученный вопрос. И в этот раз я собирался все исправить. За прошедшую осень и зиму нами была проведена большая работа над ошибками. Были набраны и обучены новые экипажи, отработаны приемы судоходства, а самое главное, мною пусть хоть и частично, но переданы все те знания и опыт, что так упорно вдалбливал мне Десмонд за время нашего с ним пути до Брааваса и обратно. Так что в этот раз мы уже не были теми жалкими аборигенами, что впервые выбрались за пределы нашего острова, а уже еще пусть и небывалыми, но уже относительно опытными мореплавателями. Об этом и говорила общая скорость нашего нынешнего продвижения, всего 14 дней, в 2 раза быстрее, чем ранее, занял наш путь до города Мандерли. В этот раз мы шли и ночью, и больше не придерживались строго побережья, от самой южной точки серых скал напрямик двигались до Вдовьего дозора, а от него и до старого замка, тем самым выиграв около недели лишнего пути. Самое тяжелое, наверное, во всем этом переходе было не потеряться, двигаться единой группой и цепью. Ведь не стоило забывать, что в этот раз нас было несколько больше, целых 4 корабля. 3 купленных мною на Брааваси каравеллы и 1 галера, не флотилия, конечно, но небольшая эскадра точно. Ну, так вот, при движении такой группой, в особенности в темное время суток, или даже при небольшом волнении на море существовал немалый шанс у какого-нибудь из судов отстать или сбиться с пути, в частности, когда движешься в открытом море. Так что для предотвращения оного мне и пришлось хорошо постараться, раздать каждому из капитанов кораблей по заранее перерисованной мною лично карте, обозначить места сбора, усилить ночные вахты и развесить по несколько маслянистых сигнальных фонарей на носу и корме каждого корабля. Не знаю, уж пользовались ли таким способом здесь. Огонь на корабле, все же не шутка и очень опасен, но самолеты на земле с ними точно по ночам летали, а значит и мне, скорее всего, можно будет оным способом воспользоваться. Озаботился, в общем, я всем этим знатно, но и результаты все это дало немалые, ведь до вотчины Мандерли мы добрались без каких-либо проблем все в целости и сохранности, чему я был, понятное дело, непомерно рад и очень доволен, ведь терять несколько сотен своих бойцов и присоединившихся воинов мне крайне не хотелось. Всего с острова вместе со мною, если не считать чуть больше полусотни матросов, 3 каравеллы равно 315 и 1 галера равно 10, отправилось около 450 воинов. Откуда такие цифры? Если честно, и сам не ожидал такого количества. Из своих-то я взял всего 200 человек, полсотни оставил деду для наведения порядка на моих новых землях. Еще около сотни были из набранного мною ополчения, ну, что захотело поучаствовать в предстоящем веселье, а все остальные были неожиданно прибывшие. Часть из них соплеменников Фалоса, а остальные личники вождей, вместе даже с парочкой их самих, что от кого-то узнали о цели моего путешествия и тоже захотели присоединиться к походу. Даже больше скажу, от желающих отправиться на другой конец света грабить и убивать южан просто отбоя не было, еле как всех разместил. Вот, что животворящая жажда наживы делает. И это я даже ни о чем еще их официально не просил и не объявлял в открытую о скором походе, так что мне даже страшно представить, что случилось, если бы было иначе. Сколько бы этих заросших словно гномы здоровяков откликнулось на мой зов, как грибы после дождя повылезав из своих нор, причем в прямом смысле этого слова, ведь большая часть населения острова до сих пор проживала в землянках. 1000, 2, а это, между прочим, уже почти уровень лорда-знаменосца, кого-нибудь по типу Костарков или Амберов, что, скажу я вам, явный показатель силы нашего острова. Только от одной мысли, как бы ох остальные лорды севера при виде такой оравы моих великанов, на лице сразу наползала улыбка. Эх, жаль, правда, что это все пока неосуществимо. И дело тут даже не в оружии и доспехах, первого у меня навалом, а второго с учетом закупленных в Браавосе и полученных трофеев почти на всех хватит. Проблема была в другом, в кораблях, которых, к моему глубокому сожалению, их у меня еще пока не имелось в требуемом для перевозки такого количества народу количестве. При определенных условиях, думаю, это могли бы сделать и Мандерли, но не тогда, когда, по сути, на одних их плечах лежит перевозка всей армии Севера. Так что от такого акта пускания пыли в глаза мне пришлось на время отказаться, но я решил обязательно как-нибудь попробовать его в будущем, а пока сосредоточиться на настоящем, ведь все же 500 человек тоже неплохо. Мог бы, конечно, еще и почти на сотню больше, но одна из галер на случай каких-либо непредвиденных обстоятельств мною была оставлена в скалистой гавани. Мало ли вдруг понадобится Глену экстренно выйти со мною на связь, ну, или хотя бы до той же Белой гавани добраться, последние новости узнать, ведь всяко, что может случиться. К слову о ней, как я и думал ранее, ко времени сбора мы немного опоздали, и к нашему прибытию в город Старка вместе с армией в Белой гавани уже не было, и основные силы северян уже как 2 недели покинули устье Белого Ножа и выдвинувшись в сторону ступеней. Впрочем, неожиданностью для меня в тот момент этот факт уже не был, я и так заранее предполагал что-то подобное, но все же было как-то немного обидно. «Чертовы краулы!» — тихо буркнул, жалуясь на превратности судьбы. «Что?» — непонимающе уставился на меня, сидящий рядом со мною спутник. «Ничего, не мешай думать», — ответил я смуглому черноволосому парню, снова вернувшись в омут своих воспоминаний. Еще одним неприятным фактом по прибытии в город было отсутствие одного гордеца и по весу, что в своих влажных мечтах любил приукрасить свои подвиги, ну, а также по совместительству и моего, наверное, лучшего и единственного в этом мире друга, Десмонда Мандерли. Помню, однажды, зайдя к нему в каюту, наткнулся на одну занимательную книгу, которая знатно меня повеселила и заставила взглянуть на него совершенно по-новому. Помимо него в городе также отсутствовал его отец и младший брат, что тоже отправились на войну. Со слов Кронела, одного из братьев Десмонда, что был своим отцом оставлен руководить городом, мой незадачливый друг сейчас находился с Рикардом Старком, что командовал армией северян, когда сам лорд Мандерли вместе с третьим своим сыном занимался снабжением всего войска из скорбящего городка. На первый взгляд это может показаться немного странным, зачем Теомару непонятно куда и ради чего переться за 1000 километров. К чему такие сложности, просто сидел бы в своем городе и оттуда отправлял караваны на ступени. А вот оказывается, что и нет. Для того, чтобы понять, почему так, нужно всего лишь вспомнить, что совсем недавно на севере была зима и припасы, а в частности так нужную для армии провизию взять сейчас было, можно сказать, неоткуда. Склады за последние 3 года знатно опустели, и продовольствие поэтому приходилось закупать прямо на месте. Не знаю уж, кто сейчас занимается снабжением королевского войска, но вряд ли у них с этим все было в порядке. Ведь Таргариенам не только нужно обеспечивать припасами многотысячную армию на ступенях, но и отбивать постоянные атаки пиратского флота, что осуществить даже со всем королевским флотом задачей было не из легких. Вот им, скорее всего, и пришлось отдать часть этой работы на откуп некоторым лордам, в кое число, видимо, и вошли Мандерли. Не удивлюсь даже, если казна этим домам просто выделила определенную минимальную сумму, часть из которой при этом еще наверняка осела в карманах у кого-нибудь из Малого Совета, заставляя тем самих ломать лордам голову над тем, как бы уложиться в бюджет и где найти продовольствие подешевле. Крутитесь и обеспечивайте, короче говоря, себя сами, а это теперь уже не наши проблемы, в каждом мире люди одинаковые. Задерживаться особо в Белой Гавани мне было незачем, так что, переговорив с Кронелом и узнав у того последние новости, я спустя пару дней двинулся дальше, обогнул персты и взял направление на юг, идя вдоль берегов долины Арвин, а затем и мыса Расколотой Клешни, жители и лорды, которые по слухам до сих пор еще поклоняются старым богам и верят в морских монстров и русалок. Правда, ни первых, ни вторых я там так и не увидел. Дальше был Драконий Камень, рядом с которым на наш караван налетел небольшой шторм, что не позволил приблизиться к острову и снес чуть юго-восточнее, а досадно, ведь мне было дюже интересно хотя бы глазком посмотреть со стороны на знаменитую еще по сериалу фамильную твердыню Таргариенов. Но, видимо, не судьба, и мне придется оставить экскурсию по острову как-нибудь на следующий раз. Такая же участь, между прочим, постигла и Королевскую гавань. Хоть я, в отличие от Драконьего Камня, и не имел особого желания посещать этот смердящий на несколько километров вокруг себя город, но чисто для проформы и истории побывать там стоило. К тому же, возможно, через пару десятков лет во время восстания Баратиона мне придется вместе с остальными северянами его штурмовать. Мало ли как еще может обернуться известная мне история. Однако лишние недели пути у меня не было, и так уже опаздываем, и мне доподлинно неизвестно, как Рикард Старк отреагирует на наше опоздание, так что испытывать в лишний раз судьбу все же не стоило. Нет, была бы какая-нибудь веская причина по типу сломанной во время шторма мачты или вдруг образовавшейся пробоины в корпусе, то в принципе еще можно было бы как-то отмазаться на результаты неожиданной непогоды. Однако вышли мы из нее почти полностью целыми, и никакого срочного ремонта нам не требовалось. Так пару канатов сменить, да один парус подправить, ничего существенного. Бравосийцы все же свое дело знали и строили корабли на совесть. Поэтому, не имея никаких веских причин перед сопровождавшим меня посланником Старков, чтобы задержаться, я был вынужден двинуться дальше по узкому морю, обходя по дуге штормовые земли прямо по направлению к скорбящему городку. Почему именно туда, а не сразу на ступени? Ну, тут все просто. Ступени же, это не один большой остров, а множество, как больших, так и маленьких, и тыкаться в них, как слепому котенку в поисках королевской армии, мне как-то не хотелось. Вот я и решил в этом городе попробовать разузнать побольше о последних новостях и понять, куда же мне двигаться дальше. Собственно, этим делом я сейчас и активно занимался. Стоило лишь нашим кораблям зайти в бухту, а трапом примкнуть к причалам, как я сразу же, раздав привычный перечень команд, направился в поисках человека, что готов был дать ответы на все мои вопросы. Порасспрашивав немного стражников и торговцев, я смог очень быстро узнать расположение лорда Теомара, что, к моей радости, в этот момент как раз находился в городе. Вот именно, к нему-то я и решил отправиться. Вообще можно было бы, Конечно, обратиться и к городскому лорду, и он вряд ли бы посмел отказать моей просьбе. Все же прибытие немалых размеров каравана под завязку набитого моими воинами должно было сильно поднять мою репутацию в глазах местных властей. К слову, наличие в этом городе своего собственного лорда, если честно, для меня стало большим сюрпризом, хоть я и хорошо сведущим человеком мира льда и пламени себя никогда не считал, но благодаря просмотренному сериалу, вместе с самой непосредственно мною прочитанной версией цикла книг Мартина и огромного количества фанфиков на эту тему в лоре более-менее разбирался. По крайней мере, точно помнил, что скорбящим городком никто не управлял. Если мне память не изменяет, был даже такой фанфик на эту тему, где одному из бастардов Уолдеров Риа-король даровал этот город. Но в реальности же все оказалось иначе, и единственным нормальным портом в землях Баратионов управляли какие-то непонятные уатхиды, о которых я абсолютно ничего не знал. Поэтому, выбирая между знакомым мне патриархом Мандерли и незнакомого мне лорда, я, понятное дело, выбрал первого, да и то, что мы были из одного королевства, должно было сыграть мне на пользу, так что мой путь пролегал в сторону одного из множества каменных зданий в центре города, куда меня без лишних вопросов и пустили, когда узнали о цели моего прибытия. Вот, только, правда, до массивной тушки лорда Мандерли сразу не допустили, заставляя уже второй десяток минут, сидя, ждать в коридоре. Впрочем, я за такое пренебрежение в мою сторону обижен не был, ведь прекрасно понимал, какой груз ответственности, а самое главное, проблем свалился на плечи этого человека. Поэтому и не протестовал, и даже почти не дулся, мирно ожидая своей очереди. «Лорд Висент, вы, просто Висент, и мы же договаривались, что на ты», — прервал я сидящего рядом со мной Кловиса, что вот уже последние полчаса никак не мог найти себе места. «Хорошо, Висент, не могли бы вы, то есть ты, мне сказать, что я здесь делаю? Зачем вы взяли меня сюда с собой?» — сбивчиво обратился ко мне дарниец, явно сильно нервничая при разговоре со мной. Если честно, так таковой причины не было, скорее всего, мне одному просто было бы скучно, да, скорее всего, поэтому. «Вот я и решил взять тебя с собой. Да и тебе явно будет полезно обзавестись новыми связями. Мандерли — одни из самых влиятельных домов Севера, и если ты когда-нибудь все же станешь лордом, это тебе очень сильно поможет. У Айронвундов, насколько я слышал, третий по силе флот в Вестеросе, и иметь выход на несколько поставщиков с Севера для тебя будет очень полезно», — выудил я из памяти с трудом вспомнившуюся мне информацию. «К слову, взял я с собой возлюбленного своей сестры в поездку далеко не просто так. Нынешнее путешествие для него, так сказать, было финальным экзаменом, ну или испытанием, кому как удобно. Ведь, что ни говори, но он до сих пор по сути являлся пленником в нашем доме, человеком людей, которого мы убили, а его самого на протяжении более 4 лет держали на нашем острове. Так что, само собой, к искренности его чувств у меня возникали закономерные вопросы и опасения, их то я сейчас и хотел развеять. Сам по себе тест был до ужаса прост и заключался лишь в одном предположении: сбежит ли отпрыск дома Айронвудов до окончания войны на ступенях или нет. Один этот факт лучше любых слов и обещаний скажет о его будущих намерениях. Скажите тоже, лишь четвертый, у Хайтауров кораблей все же будет поболее, да и Мандерли с Графтонами от нас недалеко ушли. Ну, а про лорда вы же шутите, у меня столько родственничков, что ни за что не дадут мне им стать», — грустно закончил он. «Никогда не говори никогда, все может быть, в крайнем случае, просто погреешь уши», — не стал переубеждать я его в обратном, а затем с хитринкой добавил: «да и, к тому же, что тебе сейчас делать в городе? Разве, что по кабакам и борделям пройтись, в самом деле не собирался же ты отправиться изменять моей сестре?» «Что, да вы, нет, конечно же, я не собирался это делать», — быстро взяв себя в руки, насупившись, ответил мне Кловиса. Я же тем временем весело улыбнулся и старался в голос не засмеяться, наблюдая за быстро изменяющейся реакцией парня. «Ха-хах, да не бойся, не выдам. Да идите вы». Таким макаром мы, весело с ним переговариваясь в течение следующего получаса, постоянно подшучивая друг над другом, пока на горизонте, наконец, не появился стражник и не впустил нас на аудиенцию к нынешнему хозяину этого дому. Теомар Мандерли встретил нас, сидя за столом в своем кабинете, с головой погруженной в кипу своих документов, что целой горой громоздились на деревянной поверхности. Одиночные листы, счетные книги, чего там только не было. Сам же отец моего друга за те 3 года, которые я его не видел, почти никоим образом не изменился, то же лицо, Тот же взгляд, но разве что темные круги под глазами прибавились, да и седых волос в его все еще густой шевелюре явно прибавилось, хотя, может, мне это все просто кажется, общался, то я с ним немного. Меня, между прочим, хозяин Белой Гавани тоже почти сразу узнал и даже слегка улыбнулся, окинув меня добрым взглядом. «Висент Магнар, кажется, а ты еще сильнее подрос за последние 3 года, почти как вылитый отец стал, как он там, между прочим, поживает. Еще не спился со своим характером, помню на том пиру 3 года назад, он чуть ли не в одиночку выпил целый бочонок дарнейского вина. Интересно, как только в него столько влезло, как-никак ваша великанья порода постаралась». Как будто вспоминая о чем-то забавном с доброй улыбкой на губах проговорил хозяин кабинета, при этом непроизвольно вызывая у меня неприятные воспоминания. То ли отец за время пребывания в Белой Гавани успел с ним наладить хорошие отношения, то ли наша дружба с Десмондом сыграла свою роль, но сейчас Теомар Мандерли предстал передо мною в совершенно в другом свете. Не тем холодным и расчетливым человеком, что одним лишь своим взглядом может увидеть всю подноготную человека, а обычным стариком, который вдруг встретил сына или внука своего давнего знакомого. Может и, вправду говорят, что все люди с прожитыми годами начинают все больше ностальгировать. Я уже не Висент Магнар, а Стейн, дед назначил меня своим наследником, вынужденно я его поправил, а после грустно добавил, а по поводу отца, боюсь вас расстроить, он мертв, пал жертвой интриг наших соседей, за что те уже поплатились. И сейчас лордом Магнаром считается мой старший брат, Гленн Магнар. Сожалею, я не знал, так понимаю, вы именно поэтому опоздали, с хмурым лицом и, кажется, жалостью в голосе ответил мне Теомар. Тут и невооруженным глазом было видно, что данная новость ему явно не понравилась. Да, с краулами вышли некоторые проблемы, но мы уже с ними все уладили, с кровожадностью в голосе произнес я, а потом вдруг вспомнив про своего спутника добавил, к слову, раз такое дело, позвольте мне вам представить своего спутника, а по совместительству жениха моей младшей сестры, Кловиса Синда, склонил я голову в сторону, так до сих пор и не участвующего в разговоре дарнийца. Приветствую вас, милорд Мандерли, в легком поклоне, как видимо и подобает по неизвестным мне правилам этикета, склонился мой спутник, факт чего явно не укрылся от внимания хозяина данного кабинета. Синд, ну-ну, будем знакомы, парень. С иронией в лице покачал головой Теомар, ну, ладно, хватит пустых разговоров, времени у меня мало, так что давай перейдем сразу к делу. Пришел ты мне, так понимаю, не просто так, ищешь войска мальчишки Старка? Да, все так, и еще хотелось бы узнать от вас последние новости. Понятно, из новостей боюсь, что порадовать мне тебя особо нечем, у меня их попросту нет. Про то, что сейчас происходит на Кровавом Камне, более-менее знаю. Весь остров покрыт непроходимыми джунглями, в которых сейчас, вот уже 6-й месяц происходят непрекращающиеся стычки между отрядами Блэкфейра и королевскими войсками, но вот про наших сейчас пока ни слуху, ни духу. Да и если честно, с того момента, как наши люди высадились на Пыточной Глуби, прошло всего ничего, порядка 10-12 дней, и с тех самых пор никакой свежей информации от них не поступало. Были бы вороны, то можно было бы чуть ли не каждый день обмениваться информацией, но они на ступени не летают, а без них получить свежие сведения очень сложно. Одиночке плавать сейчас в этих водах опасно, чтобы пробиться через пиратов нужно собрать целую эскадру, а кораблей лишних у меня сейчас нет. Большую часть забрал этот идиот Виларион, что каким-то только неведомому известным способом решил организовать одновременную блокаду сразу всего архипелага. Ну, не дурак ли? Как будто из этой затеи что-то выйдет, а мне, между прочим, еще и наших людей снабжать как-то нужно. Только представь, у меня сейчас нет ни одного моего корабля в этом городе, все, что остались сейчас, находятся где-то на половине пути до Пинтоса. Эти просторцы в край обнаглели, в такое-то время задирать цены на зерно, как будто мы не одно дело делаем, как король их еще всех не повесил. Вот так вот приходится изгаляться, разразился 5-минутной тирадой Теомар, рассказывая о своем нелегком положении и несправедливых превратностях судьбы. Казалось, все сложившееся положение старика так доконало, и ему просто требовалось кому-нибудь выговориться. «Милорд Мандерли, вы ранее упоминали про пиратов, мне хотелось бы узнать, как у более старшего совета, смогу ли я пробиться через пиратов к Пыточной Губе со своими кораблями», — сольстил я. «В зависимости от того, сколько вас, Мои люди мне доложили о прибытии в порт 6 кораблей, так понимаю, это были твои, отчасти, 4 да, еще 2, других северных лордов, что вместе со мной отправил ваш сын на усиление Старком. Если так, то вполне, в особенности, если на каждом борту будет хотя бы по полсотни крепких воинов, правда без проводников все же лучше не идти, между островами полно скрытых мелей и сразу предотвращая твой вопрос, своих не дам. И дело тут не в том, что я не хочу, а у меня их просто нет, все знающие отправились в сторону Пинтоса, да и немного их, дальше Дорна мои корабли редко плавают, так что если хочешь нормально без происшествий добраться, то попробуй поискать в припортовых тавернах, может, выйдешь на кого-нибудь из контрабандистов, что как свои 5 пальцев знают те воды, но выбирай с умом, народ там скользкий и ненадежный, могут и обмануть, поэтому если не уверен, то или оставайся в городе и 2 недели жди возвращения моего каравана и уже с ними иди, или отправляйся в Солнечное Копье и там кого-нибудь ищи. Впрочем, последнее я тебе делать не советовал. Почему? Йоба Мартилыс по попустительствам нынешнего десницы командующего королевскими войсками Асмунда Баратиона, гребут всех подряд и отправляют на Кровавый Камень. Попадешь туда и считай, что пропал. Хорошо еще, если отправит в джунгли выискивать отряды Блэкфейра, а, если не повезет, могут вообще в первых рядах стены крепости и замков отправить. Всех своих людей потеряешь. По некоторым слухам, там сейчас творится такая мясорубка, за 7 месяцев войны войска нашего славного короля потеряли более 20 тысяч воинов. Врут, скорее всего, конечно, но дыма без огня не бывает. Сам должен понимать, терять своих людей никто не хочет. Бл, злобно выругался я. Вот сволочи, устроились, свои войска наверняка держат где-нибудь в резерве, пока отряды каких-нибудь рыцарей и худородных лордов своим потом и кровью завоевывают всю победу, которую они потом просто присвоят себе. Впрочем, буду честен с собой, что будь на их месте я сам, то, возможно, бы поступил даже так же. Перспектива отправлять своих ребят на смерть, часть из которых мне знакома более 5 лет, как-то не прельщало. Уж лучше пусть чужие воины умирают, чем мои. Вот, то-то и оно. На этом у тебя все или остались еще вопросы? Ну, хотелось бы обсудить еще тему припасов и снабжения, чувствуя будущий долгий разговор, как бы с извинением в голосе, неспешно я ответил. Глава 21. Из кабинета Мандерли я выходил в двойственном настроении. С одной стороны, полученная от Тиомара информация была более чем важна и полезна, максимально подробно повествуя о том состоянии дел, что сейчас происходили на ступенях, но с другой и заставляла о многом задуматься, да так, что без вместительной кружки крепкого алкоголя было не разобраться. Из многих фактов и доказательств, предоставленных нынешним хозяином Белой Гавани, вырисовывалась очень мутная и в какой-то степени даже ужасающая картина, что волей-неволей, но требовала немалого осмысления. Однако делать это, я был сейчас, пока что не готов. Поэтому и стараясь не забивать раньше времени свою голову, взяв в охапку вверенного в мои руки сестрою Дарнийца, отправился исследовать город, в котором мы ныне оказались. Скорбящий городок – это обычный портовый и рыночный город в штормовых землях, расположенный в южной части мыса Гнева на северном берегу Дарнийского моря. Именно сюда стекается большая часть товаров данного региона, откуда потом поступает в многочисленные лавки самого города или сразу переправляются в вольные города и иные области 7 королевств. Здесь мы планировали пробыть еще как минимум 2, а то и 3 дня, столь длинный переход по узкому морю моим людям дался непросто, и им закономерно требовался отдых. Хоть большая часть выходцев со Скагаса к морю и привычна, но даже и у нас есть свой предел, так что небольшая передышка им явно бы не помешала, а я за это время как раз успею выполнить все поставленные ранее дела и задачи, кое число входила погрузка требуемого нам для дальнейшего пути припасов и поиск опытного проводника. С первым мои люди и так должны были, без меня справиться, лорд Мандерли обещал подсобить в этом вопросе. А вот последнее наверняка потребует моего непосредственного вмешательства, поэтому этим я и решил сейчас непосредственно заняться. Правда, не сразу, местные кабаки и таверны в это время были полупусты, и там вряд ли кого-то стоящего в данный час встретишь. Если верить слегка склонившемуся на запад солнцу, сейчас было около 3-4 часов дня, а значит, у нас в запасе еще была целая куча свободного времени, которое требовалось куда-то потратить. Обратно на корабль возвращаться мне пока что не хотелось, за те последние более чем 2 недели пути он уже успел порядком мне остервенеть, А раз так случилось, что я оказался в совершенно новом для себя городе, то было просто грех этим не воспользоваться и не узнать он и получше. Да, и с Кловисом нужно было налаживать нормальные дружественные отношения, как-никак, возможный мой будущий родственник, а не кто-то чужой. Старинные мощенные камни-мулочки мерно стучали под нашими сапогами, отдаваясь негромким шумом. Особо выраженной цели в нашей прогулке не было, мы просто тихо и мирно прогуливались по здешним переулкам, попутно посматривая на местные достопримечательности и ведя неспешную беседу на отвлеченные темы. В основном я расспрашивал Кловиса о его детстве и юности и вообще о тонкостях жизни в Дорне, попутно пытаясь, как-нибудь невзначай прощупать обстановку, что сложилось на момент побега в его семье. Отвечал на это все он, правда, неохотно и больше отнекивался, явно не хотя бередить старые раны. Так что особо ничего нового в этом плане не узнал, но зато хотя бы здешними красотами полюбовался. Местные переулочки по-своему завораживали чем-то по архитектуре, напоминая поселения Северного Средиземноморья из моего старого мира, старинные прибрежные города Франции и Италии. В бедных кварталах дома в большей своей частью состояли из дерева и известняка, а в тех, что побогаче, из обтесанного камня. Все со остроконечными крышами, покрытые глиняной черепицей. Что, на мой взгляд, было довольно-таки странно, ведь снега в зимнее время здесь почти что и не было. Зачем тогда такой уклон? Непонятно. На первых этажах многих из них были оборудованы небольшие мастерские или торговые лавки, хозяева которых активно зазывали к себе с заполненных людьми улиц города народ. Кого здесь только не было: дарнийцы, северяне, речники, жители с соседнего континента. Даже в Белой гавани такого разнообразия и ажиотажа пары недель назад я не видел, а она, между прочим, по своим размерам была в раза два поболее этого города. Впрочем, причину такого несоответствия было разгадать довольно-таки просто. Война, она всему виной. Человеческая жажда, именно она, а не что иное, является той целью, что своими щупальцами, как осьминог, оплела всех этих людей и сделала так популярным этот город. Рыцари и наемники хотели пограбить жителей ступеней, купцы и зажиточные горожане-кузнецы, кожевники и плотники, заработать на военных заказах и реализации товара. Да, даже самые обыкновенные крестьяне целыми толпами перлись, чтобы подороже продать местным мастерам свою рабочую силу или удачно пристроить недавно выращенный урожай. «Стоп, при чем тут каменные? Я же вроде бы спрашивал тебя про нечто иное». Невольно засмотревшись на одну из проходящих горожанок, чьи большие глаза так невольно и пронзительно смотрели мне прямо в душу, я так и не смог до конца уловить весь смысл монолога моего собеседника. «А что вы хотите? Переходный возраст, гормоны скачут как-никак. Ты же поинтересовался у меня про мой рост и почему все остальные встреченные нами за сегодняшний день дарнийцы были такие низкие. Вот я тебе и ответил, что все виденные нами ранее мои соотечественники относились к песчаным или соленым, а я же каменный», как нечто само собой разумеющее заявил мне с гордым видом парень, что, впрочем, все равно мне никоим образом ничего не говорило. «Каменный, песчаный, что это вообще значит?» С непониманием я уставился в сторону дарнийца. «Я точно в мир Игры Престолов попал, а не в его коллаборацию с миром одного лысого мальчишки в желто-красных одеждах и голубой стрелкой на лбу. Не зря же меня в свое время наделили магией земли. Но, как, об этом же все знают. Еще скажите, что ты и про андалов с райнарами ничего не слышал?» С удивлением и даже каким-то неверием посмотрел на меня Кловис. Андалы и райнары, насколько мне помнится, были двумя разновидностями беженцев, что в свое время бежали из эссосов Вестерос от экспансии валерийцев. Они что, как-то связаны? Ну, допустим, если предположить логически, соленые будут кем-то вроде райнар, не зря же они в прошлом поклонялись и обожествляли свою реку Райну, а песчаными или каменными будут андалы или первые люди. Вот все эти пришедшие мне мысли я и озвучил своему собеседнику. Ну, не сказать, что ты прав, но некое зерно истинности в твоих словах все же есть. Так что слушай, дарнийцы бывают трех типов: соленые, песчаные и каменные. Соленые живут на побережье, они худощавы, с гладкой оливковой кожей и черными волосами. Они предки приплывших тысячу лет назад райнар и выходцев с пустынь. Песчаные еще смуглее соленых, обитатели песков и длинных речных долин. К слову, некоторые из них и по сей день не признают власть мартиллов, изредка устраивая набег на их земли. Ну, и последние каменные, потомки андалов и первых людей, живущих в основном на перевалах и долинах Красных гор. Это Дейны, Блэкмонты, Манвуди, Айронвуды и многие другие. Отличительной нашей чертой является более высокий рост, немного красноватая кожа и каштановые, черные или белокурые волосы, с энтузиазмом чуть ли не ударяя себя кулаком в грудь. Мой собеседник. Сразу было видно, своими предками он немало гордился. И вправду, сейчас немного присмотревшись получше к парню, я отметил, что Кловис был на пару тонов белее любых других за сегодняшний день встреченных выходцев с Дорна и выглядел скорее даже загорелым, а не смуглым. Вот, никогда бы не подумал, что у них там такие разграничения есть. И как вы уживаетесь все вместе? Есть ли какие-нибудь напряженности между тремя народами? Озвучил я саму разумеющуюся мысль. Люди будут везде одинаково и всегда настороженно и негативно относиться к чужакам. Если честно, с трудом. Песчаные и каменные плохо переносят соленых и при возможности так и норовят ударить тем в спину. Впрочем, и те тоже не остаются без ответа. В последние пару сотен лет, конечно, вражда постепенно начала сходить на нет, но не ушла полностью, кое-какие неровности в отношениях до сих пор остаются. Соленые для всех остальных частенько завышают цены на зерно и продовольствие, ну, а мы в отместку повышаем пошлины за проход людей и караванов через наши перевалы. Поэтому-то, к слову, между Мартеллами и Айронвудами испокон веков сохраняется неизменная напряженность, наш многочисленный флот им как кость в горле, но сделать они в ответ в открытую ничего не могут, ведь это спокойно может привести к гражданской войне. Нет, я, конечно, и раньше знал, что Дорн – это та еще яма со змеями, похуже и опаснее даже Королевской гавани, но, чтоб настолько, покачал я головой, при этом окидывая взглядом базарную площадь, на которой мы с Кловисом парой десятков минут ранее оказались. Здесь, как часто бывает в таких местах, было шумно и многолюдно. Народ ходил меж торговых рядов, с интересом рассматривая лотки и прилавки, а продавцы наперебой расхваливали свой многочисленный товар, завлекая потенциальных покупателей. Яблоки, спелые яблоки прямиком из простора, первый сбор, рыба, соленая рыба. О, это ты еще просто не знаешь, какие отношения между дарнийцами и штормовиками или просторцами. Турнир семилетней давности в честь именин прошлого короля не даст мне соврать. Во время общей схватки там такая бойня произошла, два десятка убитых и сильно раненых. Погибло даже пару наследников старинных родов. Скандал был на всю столицу, говорят, даже чуть до войны домов дело не дошло, еле как смогли всех успокоить, поведал мне занимательные факты Кловис, о которых я никак не мог знать. Ты думаешь, у нас на севере лучше? Железнорожденные, одичалые, долинники, и со всеми ними мы хоть раз довоевали. Сколько было королей за стеной, сколько раз железнорожденные пытались отобрать у нас западный берег, сколько многочисленных попытки усмирить пиратов с трех сестер с дальнейшим развитием конфликта между севером и долиной. Единственные, с кем мы не конфликтовали, были лишь речники, да и то только потому, что те в то время были под пятой железнорожденных, хаэров, королей рек и островов, а то бы наверняка и с ними передрались за какой-нибудь никому не нужный клочок земли. Грустно покачал я головой, а затем, неожиданно посмотрев на один из близлежащих прилавков, обратился к его обладательнице. Уж слишком мне понравился идущий от него сладкий запах. Эй, старая, можешь дать два пирожка с яблоком? Кому-то, возможно, мое обращение могло показаться немного грубым и высокомерным, однако нужно понимать, что я сейчас находился не на привычной всем земле с их равноправием, а в средневековье. И, если я здесь буду на каждом углу выкать и обращаться ко всем простолюдинам, как это любит делать большая часть попаданцев, как равным меня сами местные не поймут и будут смотреть как на кого-нибудь умалишенного и прокаженного, ну или просто, как минимум уважать перестанут, уж здешнее знать так точно. А мне нужны такие слухи? Нет, определенно нет. Вот и буду на публике отыгрывать роль настоящего лорда. Вот, к примеру, всего пару десятков минут назад один из явно благородных просто подошел к одному из прилавков и взял оттуда яблоко. Не заплатил и даже ничего не сказал продавцу, а просто взял и ушел. И ему за это ни хрена не было, мужчина пожевал жвалками, нахмурился и стерпел такое явное неуважение. Ну, а стоящая в паре метров от него стража лишь на пару мгновений глянула в его сторону и отвернулась. Кому хочется ради пары медиков вылететь с работы? Вот такое вот сословное деление. Если тебе повезло родиться благородным, то ты хозяин и бог для безродных, ну, а если нет, то ты будешь всю жизнь вынужден молчать и присмыкаться, а иначе тебя будет ждать стена или плаха, и уж точно не мне ломать давно устоявшиеся традиции и нормы. Одну минуту, милорд. Спустя пару минут она передала мне два лишь недавно поджаренных пирожка, от которых до сих пор еще поднимался шлейф теплого пара. Да, а если так посмотреть, то ситуация на континенте вырисовывается немного странная. Почти каждая из королевств ненавидела или как минимум презирала и недобро поглядывала на своих соседей. Исчезнет Аргариана, и весь установленный сейчас порядок может скатиться в непрекращающуюся бойню, где будут все против всех. Впрочем, возможно, я немного изгущаю краски, Баратионы же как-то смогли на время сплотить весь континент, да и, к тому же, уживались же как-то мы до прихода Таргариенов целых 8000 лет. Возможно, конечно, в первые несколько лет и будет некоторый передел власти, штормовики вернут себе свои исконные земли, а Запад, Долина и Железные острова разорвут на куски земли Трезубца, хорошенько его так перед этим пограбив. Но на этом все скорее всего и закончится. Простор погрязнет во внутренних интригах. Дорн, как и до этого, будет разорять приграничные к себе земли. Ну, а север он как обычно будет обыден, и Нертин вряд ли хоть как-то захочет поучаствовать во всеобщем веселье. Наступит шаткое равновесие, прерываемое лишь редкими велотекущими небольшими конфликтами. Возможно, ты и прав, крови между королевствами было пролито множество, Истер. Вот прохвосты, у них все же получилось, да, и к чему были все эти твои игры? Закончив на полуслове фразу, прокомментировал он отсутствующий на моем поясе кошель. Весело же, с самого детства я так не забавлялся, с легкой улыбкой на лице вспомнил я те времена, когда еще мелким бегал и играл со старшими братьями в придуманные, как они думали мною игры, прятки и догонялки. Да, веселое было время, жаль, правда, что продлилось недолго, братья вскоре начали заниматься с отцом, а я, оставшись в одиночку, больше сосредоточился на исследовании территории вокруг нашего поместья и своими изысканиями в области магии. Так что в тот момент, когда меня впервые за сегодняшний день пытались ограбить какие-то беспризорники, я воспринял не со злобой и негодованием, а скорее с азартом и воодушевлением. Ох, как же весело и смешно было наблюдать за лицами мальчишек, когда стащенный с моего пояса нож из валерийской стали, резко повинуясь непонятной силе, вдруг исчезал из их загребущих ручек и через мгновение возвращался обратно на свое законное место. Шок, неверие и раздражение – такой умопомрачительный коктейль эмоций. Как говорится, сделал гадость, на сердце радость. Да, вот такой я весь из себя злой и нехороший, издеваюсь над мелкими детьми. Ну, а что сами виноваты, за что боролись, на то и напоролись. Как можно было догадаться по контексту, после первой неудавшейся попытки пробовать избавить меня от честно нажитого имущества они не перестали, только уже переключились не на странный ускользающий прямо из рук клинок, а на деньги, то есть висящий у меня на поясе кошелек. Однако не на того напали. Хоть с кошельком я и не мог провернуть того же трюка, что и с валерийской сталью, но моя магическая чувствительность, благодаря которой я интуитивно ощущал все окружающее меня пространство и нечеловеческая скорость и рефлексы, творили чудеса, не оставляя ни единого шанса явно собаку съевшим в своем ремесле мальчишкам. Напомню, как я и описывал в одной из глав по Бравосу, в отличие от обычного камня и стали, ГГ может без особой подготовки почти мгновенно управлять и воздействовать на валерийскую сталь. Связано это с уже присутствующей там магией, то есть, к примеру, для поднятия обыкновенного булыжника в воздух Висенту надо настроиться сначала на сам камень, затем насытить его определенным количеством своей маги, а уже после этого передвигать с места на место, что занимает некоторое время. С валерийской сталью уже таких проблем нет, там уже заранее присутствует магия, а значит, он может без последствий опустить этап с настройкой и просто воздействовать на него прямую своей магией. В своих постоянных попытках вернуть на место свою задетую гордость, они разошлись настолько, что уже начали действовать в открытую. Даже слабо обращающий на окружающее нас пространство Кловис, что был больше увлечен разговором со мною, чем тем, что происходит вокруг, уже раза три или четыре заметил их махинации, и тоже стал с моей подачи изредка с интересом поглядывать в сторону крутящихся вокруг нас мальчишек. И с этим требовалось что-то делать, ведь в нашу сторону уже хмуро начала поглядывать городская стража, явно заметив некоторую странность. Вот я и решил над ними немного сжалиться и слегка подставился, чем они сразу же и воспользовались. Пока один из них, отыгрывая свою роль, пытался втюхать мне свои товар, а второй слезно просил милостыню, третий на полной скорости влетел между нами, и почти не скрываясь, срезал висящий на видном месте кошелек и, не снижая темп, припустил куда подальше. Жаль, правда, что ему немного не повезло, и этот его явный маневр не остался без внимания служителей закона, которые сразу же бросились за беглецом. Однако уследить за быстрой юркой фигурой в особенно плотной толпе для нерасторопных стражников было сложно. Ну, а пока мы с моим спутником с интересом наблюдали за быстро удаляющейся от нас погоней, скрылись и крутящиеся рядом с нами мальчишки. И много потерял, на что я ничего не ответил, ловким движением рук вынув из потайного кармана тугой мешочек под завязку, набитый деньгами, и для пущего вида подкинул он и в воздух, тем самым привлекая внимание не только Кловиса, но некоторых прохожих, что посмотрели на меня явно с недобрыми взглядами и с нескрываемой завистью. Никогда не понимал желания местных носить свои деньги в открытую у всех на виду. Так что еще перед плаванием в Браавос обзавелся скрытыми карманами, в которых и хранил всю свою наличность. А что тогда было там, кто его знает, слегка улыбнувшись краями своих губ, оставил я дарнийца в неведении. Спустя 15 минут в одной из темных подворотен города, три детские сгорбленные фигуры, грузно дыша, пытались восстановить дыхание после долгой погони. А ловко мы его развили, а вы все твердили, что это слишком опасно и оно того не стоит. Вот же как все вышло, с явной усмешкой в голосе произнес тот, за кем целых 10 минут ранее и гонялась служители закона. Веселишься, а если бы тебя поймали, Вил, тебе бы руку отсекли, ты об этом подумал? Явно не разделяя радость своего собрата, с волнением ответил ему второй. Я быстрый, накуксившись, с гордой головой хотел было возразить ему бегун, но был прерван доселе молчавшим третьим. «Да, хватит вам, открывай уже, я уверен, там не меньше золотого. Не зря же он старухе Марти целую луну дал. Наверняка, какой-нибудь рыцарь или лорд», — обрубил их начавшийся спор мальчик, которому натерпелось узнать, что внутри. И три беспризорника, забыв все прошлые распри, не дыша, не скрывая своего азарта и воодушевления, склонились над тесемки, а после через пару-тройку секунд, когда поняли, что там лежит, разразились отборной бранью, что не раз слышали от старших в порту. Ведь ни золота, ни серебра и даже меди там не было, лишь атласно-черные фигурки разных животных. Они их даже поначалу хотели выбросить, как что-то ненужное, но вскоре передумали, уж слишком они были красивы и необычны, а уже буквально через неделю удачно пристроили он и одному из заезжих лордов за приличную сумму монет. Впоследствии, именно эти деньги легли в основу их организации, Щупальца, которые всего за каких-то 15 лет смогли окутать весь город. Поздний вечер того же дня, в одной из таверн города, в попутном ветре, в одной из самых популярных портовых таверн города сегодня было крайне многолюдно, свободных мест в зале не было. Грузчики, моряки, стражники, наемники, кого тут только не было. Со всех сторон раздавались звуки веселых разговоров немного подвыпивших людей, что обсуждали последние слухи, делились результатами еще одного прожитого дня или просто весело травили высосанные из пальца байки, пытаясь впечатлить своих собутыльников своими подвигами. Ввернув взгляд на своего собеседника, я мысленно вздохнул, приготовившись к сложному разговору, тему, которого так старательно откладывал на потом весь этот день. Это из-за мартиллов и солнечного копья, так ведь? Ты не хочешь стать разменной монетой в их игре? Видимо, все же не стерпев, уточнил у меня Кловис, что парой секунд ранее предложил мне отправиться к себе на родину. Да, мне все равно на этих выблядков, что стремятся загрести весь жар чужими руками, меня волнует совершенно другое время. Со слов Мандерли, королевская армия уже как 7 месяцев высадилась на ступени. Только подумай, сука, 7 сраных месяцев они не могут захватить один гребаный остров. Где результат? Они уже какой месяц топчутся на одном месте и при этом несут просто чудовищные потери. Куда смотрит их командующий, нынешний десница? Разгоряченный выпивкой, не стал я сдерживать клокочущие эмоции, что тлели во мне целый день. Вся образовавшаяся сейчас на островах ситуация меня сильно нервировала и грозила большими неприятностями, погрязнуть в которых я не горел никаким желанием. Не знаю, уж сколько в каноне длилась этот конфликт, но, на мой взгляд, даже половина из того срока, что уже прошло для такого малого театра боевых действий, было слишком много. Это значило, что здесь не все так чисто, и непонятные обрывки из увиденных глазами ворона видений лишь подтверждало эту теорию. Ну, может, не все так плохо, Попытался немного неуверенно возразить парень. Не так плохо, да, еще хуже. Там ёб джунгли, понимаешь, если я все правильно предполагаю, то они нам, как вьетнамцы в 65-м такую баню решили устроить, что мы в собственной крови там с головой потонем. Потери будут жуткие. Так что нет, пока что никакого Дорна с их интригами, высадимся на пыточной глуби и соединимся со Старками, подальше от основных боевых действий, устало вздохнув я, отхлебнул еще пиво. «Вьетнамцы?» – переспросил он. «Кажется, сболтнул я немного лишнего, но сейчас мне как-то было немного все равно на данные оговорки. Забей, ты их все равно не знаешь, я тебе говорю, что ступени – это одна большая ловушка. Этот сукин сын Блэкфайр изначально не хотел давать нам нормального боя. Его армия наверняка сейчас просто разделившись прячется в лесу, вынуждая королевские войска небольшими отрядами рыскать в зарослях в его поисках, пока он будет медленно и монотонно сокращать их численность. Начал я сначала с линцой, а после и с жаром рассказывать своему собутыльнику основную тактику малых диверсионных групп, что еще этой зимой в Черне набросал на бумаге, в случае, так сказать, непредвиденных обстоятельств. И что делать? Впечатлившись моими россказнями, как-то немного неуверенно поинтересовался Кловис. Мурав, хотел было я процитировать одну занимательную цитату из прошлого мира, но в силу разного синтаксиса не решился этого делать. Главная слабость мятежников – это деньги и продовольствие. Не будет первого, наемники сами разбегутся. Ну, а со вторым, думаю, и так понятно. На островах вряд ли особо много чего выращивают, а уж сейчас то точно. Так что если им полностью обрубить внешние поставки, то где-то через 3-4 месяца они сами передохнут. Однако обе эти их проблемы, ими сейчас удачно нивелируемы. Богатств разграбленного тираша еще на многие годы активной войны, а их флот вместе с пиратским и тем, что они захватили в вольном городе, наверное, будет посильнее даже королевского, пожав плечами закончил я, что совсем никаких вариантов. Ну, можно попробовать сжечь лес, залить острова диким огнем, пока там все не поджарится до золотистой корочки. И заодно можно будет на многие годы вперед решить проблему с тамошним пиратством. Однако, думаю, наши вряд ли на это пойдут. Никто не захочет менять сложившийся статус-кво на ступенях, а когда острова избавятся от всей живущей там погони и станут ничейными, наверняка появится много желающих прибрать их к своим рукам. Мартилы будут точно против. Не знаю точно, правда ли это, но по слухам они контролируют несколько крупных пиратских объединений, которых с обмолвок отца частенько натравливали на наши торговые корабли, чуть склонившись над столом, так чтобы лишь я услышал, прошептал бастард из дома Айронвудов. Хаем, наверное, довольно-таки прибыльное дельце. Если, к примеру, просто захватывать по десятку судов в год, допустим даже пустыми, без товара, при средней цене корабля 3000 драконов, это уже с одних них выйдет около 30 000 золотых в год. Теперь понятно, почему так сильно всех тянет к ступеням, это же золотое дно. Не удивлюсь, даже если половина домов Дорна, а возможно и кто-то из штормовых земель водит шашни с пиратами. Я хотел было еще поспрашивать Кловиса на эту тему, но вдруг был прерван неожиданно начавшейся перепалкой крики, которые разносились на весь зал. «Как, ты назвал меня южанин?» Донося зычный голос с одного из столов, где сидела компания из 4 человек, в коих я почти сразу же узнал одного из прибившихся ко мне вождей из подчиненных брату племен, один из которых сейчас с гневом взирал в сторону стола с 5 стражей, которые в ответ с насмешкой и презрением смотрели на своих оппонентов. «Ты глухой или в уши долбишься? Грязная свинья, из какой пещеры ты вообще вылез, или лучше было сказать из лужи? Хрю-хрю, ха-хах», высказался один из них, а я его смех поддержали все остальные. «Тварь, сука, я тебя сейчас убью», явно с недобрым намерением встал он из-за стола и потянулся к перевязи за своим мечом. Как интересно, только сразу с голыми кулаками не набросился. Его действия явно не остались незамеченным. Стражники, последовав примеру своего моего соотечественника, обнажив свое оружие. «Эй, Джон, тебе не послышалось или он нам угрожал, а до этого недобро высказывался в сторону нашего лорда?» «Да, похоже, поэтому деревенщине стена плачет». Конфликт между тем с каждой минутой все сильнее разгорался, готовясь в любой момент перейти в более активную фазу. А самое фиговое, что кто бы здесь сейчас не был по-настоящему виноват, мне в любом случае волей-неволей, но придется вмешаться. В зале сейчас кроме той злосчастной четверки находилось под полтора десятка моих человек, что уже тоже незаметно для стражников тянулись к своему оружию, изредка при этом посматривая в мою сторону и, если я сейчас не вмешаюсь, то запросто могу потерять годами нарабатываемый мною авторитет. Да и сама по себе ситуация была довольно-таки щекотливая. Так что я немедля плавно, несмотря даже на весь выпитый алкоголь, перейдя в положение стоя, за пару секунд растолкав уже собравшуюся толпу, приблизился к зачинщикам. «Эй, вы свинопасы, так и будете, как тёлки мяться или все же, как мужчины ответите за свои слова и извинитесь перед моими друзьями», явно их провоцируя, окликнул их со спины, при этом попутно, передавая знак двум своим охранникам, что сидели за соседними столами, чтоб не вмешивались. Возможно, мои действия могут показаться странными, я вроде как шел сюда, чтобы наоборот прекратить вероятное кровопролитие, а не наоборот побуждать его. Однако именно его скорое начало было моей главной защитой. Хоть и в законах семи королевств я и особо не разбирался, но уж точно знал, что будет с теми людьми, которые посмеют напасть на благородного. Это может стать неплохим козырем в разговоре со здешним лордом, а он точно непременно будет, уж в этом я уверен. В городе сейчас находится около 500 моих людей, которые не привыкли с улыбкой на губах принимать оскорбления в свой адрес. Это меня тот и свинопасом назвал, да я тебя, мразь, сейчас собственными руками удавлю, гневно посмотрел он в мою сторону, но при этом не сделав ни одного лишнего движения в мою сторону, видимо, ожидая, когда я первый сделаю свой ход, чтоб потом с легкой душой обвинить меня в начале конфликта, что ни в коем образом не вписывалось в мои планы. А кого еще заднеприводный? Небось еще со своими свинками по утрам долбишься, или это они тебя? Самодовольно воскликнул я, при этом руками непроизвольно показав в сторону его приятелей. Такого издевательства он уже стерпеть не смог и, покраснев как рак, озверев, слегка пошатываясь, ринулся в мою сторону. От первого его удара с легкостью увернулся, второй принял на дол, а затем одним обманным финтом отчекрыжил его вытянутую правую руку. Конечно, закончить совсем я мог и быстрее, но перед этим мне требовалось всем наблюдающим за нами зрителям показать того, кто первый начал драку, чтобы в будущем не было никаких лишних пересудов. В позе эмбриона баюкая оставшуюся вместо руки культю, валяясь на полу, на всю таверну завывал стражник. Ну, а гонору, то было сколько, вам это так просто, суки, с рук не сойдет, наш лорд вас всех за это на площади развесит, с нотком страха в голосе, поглядывая, то на Маня, то на валяющегося на полу напарника, как-то быстро сдулся один из стражников, вместо мести за своего товарища отделавшись лишь угрозами.